Тушеное блюдо с цукини и морковью. 250 граммов бурого риса, 2 столовые ложки оливкового масла, 500 граммов молодых кабачков, цукини, 2 средних морковки, 2 зубчика чеснока, 1 пучок зеленого лука, 1 щепотка кайенского перца. Отварить рис до готовности в кастрюле с толстым дном. Нашинковать зеленый лук. Мелко нарубить чеснок, нарезать цукини тонкими кольцами, а морковь – кубиками. Разогреть масло в сковороде и пассеровать лук с чесноком до мягкости 2-3 минуты на среднем огне. Добавить морковь, пассеровать еще 3-4 минуты на среднем огне. Затем добавить кабачки и чеснок. Тщательно перемешать овощи. Накрыть крышкой и, уменьшив огонь до минимально возможной величины, тушить овощи 20-25 минут, периодически помешивая. Добавить рис. После того, как рис полностью прогреется, 1-2 минуты, снять с огня и немедленно подавать с обильным количеством зеленого салата.